переброшены, как мы знаем, с Южного фронта в этот район. Не только потеснили, но и урон нанесли танкисты конникам. Радиста Белова перехватили победную реляцию командира 25-й моторизованной дивизии о том, что кавалерийский корпус разбит и рассеян. Поторопился самоуверенный немец –